Приехал я в свою часть, сам не свой. Но тут в скорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто в Воронеж? Ни за что. Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок, демобилизованный еще зимою по ранению. Он когда-то приглашал меня к себе. Вспомнил и поехал в Урюпинск. Поселился у приятеля, приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключились на вывозку хлеба. В это время я и познакомился с моим новым сынком. Он с этим, какой в песке играется. Из рейса, бывало, вернешься в город, понятно, первым делом в чайную перехватить чего-нибудь. И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку, на другой день опять вижу, этакий маленький оборвыш. Личко все в арбузном соку, покрытым пылью, грязный, как прах, нечесанный, а глазенки, как звездочки ночью после дождя. И до того он мне полюбился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нем. Спешу из рейса поскорее его увидать. Около чайной он и кормился, кто что даст. На четвертый день прямо из совхоза, груженный хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и по всему, видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему: «Эй, Ванюшка, садись скорее на машину, прокачу на элеватор, оттуда вернемся сюда, пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит: «А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут?» И глазенки широко раскрыл, ждет, что я ему скажу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю. Зашел он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой. Поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался. И нет-нет, да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнет. Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. И воля это дело. Спрашиваю: «Где ж твой отец, Ваня?» «Погиб на фронте». «А мама?» «Мама? Мама бомбу убила в поезде, когда мы ехали». «А откуда вы ехали?» «Не знаю, не помню». «И никого у тебя тут родных нет?» «Никого». «Где же ты ночуешь?» «А где придется?»